27 декабря, утро. Кароль. Утренний морозец заставлял ускорять шаг и прятать озябшие, несмотря на перчатки, руки в карманы куртки. Кароль свернул за угол и едва не столкнулся с Региной. Она выглядела свежей и яркой, с разрумянившимися щеками, в коротком светло-синем пальто и шапочке в тон, которая очень шла к темным волосам. «Доброе утро!» — поприветствовал ее Дрозд с неожиданно напавшим на него смущением и кивнул на ближайшее к ним здание. «Это та самая кофейня, про которую ты говорила? Здесь вкусные завтраки?» «Ага», — отозвалась Регина. «Думаю, тебе понравится. Будет что вспомнить про наш город». «Боюсь, я буду помнить не только это», — подумал Кароль и, предложив собеседнице руку, направился к украшенному выключенными сейчас фонариками входу. Эта девушка ему нравилась. Пожалуй, не так, как если бы он строил насчет нее романтические планы, но все же достаточно сильно. Ведьма из хорошей семьи, уже не студентка, но и не одна из тех помешанных на собственной карьере особ, которых так много среди его знакомых. Она была дружелюбна, внимательна, оказалась интересным собеседником. Однако ему почудилось, что за ее улыбкой пряталось нечто другое, похожее на грусть, отчаяние или даже внутренний надлом. Возможно, его новую знакомую что-то тревожило, но Дрозд-то не решался задавать настолько личные вопросы. Если она почувствует желание пооткровенничать, то сама все расскажет. Как иногда доверяют свои тайны попутчикам, а не близким друзьям. В их первую случайную встречу на улице вечернего города Регина согласилась выпить с ним кофе. Затем они как-то незаметно разговорились и решили в ближайшее время вместе позавтракать и прогуляться. Они сделали заказ, и Регина, на которой под пальто оказался полосатый свитер с темно-синими джинсами, скрылась за дверью женского туалета, чтобы вымыть руки. Окинув взглядом кофейню, Кароль признал, что место довольно уютное. Светлое, обставленное мягкой мебелью, и в честь приближающегося праздника, украшенное ярко-оранжевыми шарами, еловыми ветками и фигурками новогодних персонажей. Когда Регина вернулась, заказ уже принесли. Она придвинула к себе дымящуюся чашку с имбирным чаем и полила румяные блинчики на своей тарелке кленовым сиропом. Как утверждало меню, совершенно настоящим. Дрозд не слишком любил сладкое, зато предпочитал плотные завтраки, поэтому попросил принести ему черный кофе со сливками, но без сахара, а также тарелку овсяной каши, на которую Регина взглянула с позабавившей его гримасой выросшей девочки, слишком часто вынужденной есть подобные блюда в детстве. «Почему ты приехал в наш город именно сейчас?» — поинтересовалась девушка. «Ты об этом не рассказывал. Или это секрет?» Кароль замялся. Обдумать свою легенду он не успел. Но и говорить правду о причине его нахождения в городе было нельзя. Охота за артефактами оставалась под запретом, хотя многие представители магического сообщества прекрасно о ней осведомлены. Как бы то ни было, ему вовсе не хотелось закончить свое пребывание в России в местной инквизиторской темнице, после того, как его отловят сотрудники МН. Поэтому пришлось импровизировать. «Приехал встретиться с другом, но на него свалилась работа в предпраздничные дни, так что мне приходится проводить время в одиночестве», — проговорил Дрозд с улыбкой, собираясь тут же сменить тему. Но в это время громко зазвонил его сотовый. «Прости», — сказал он Регине с неохотой, отвечая на звонок. В телефоне раздался голос Богдана. «Как продвигается наше дело? Ты встречался со Шталем?» Без предисловий спросил Гордеев. «Что он сказал?» «Только в тот же вечер, когда мы разговаривали», — поморщившись, отозвался Дрозд. «Так это ты ему сообщил, куда я поехал? Поэтому он отправился туда за мной. Какого демона ты лезешь не в свои дела?» «Ничего я ему не говорил», — ответил он, невольно повысив голос. Регина взглянула на него с тщательно скрываемым любопытством и снова занялась содержимым своей тарелки. Поднявшись с места, Кароль отошел к противоположной стене и остановился там, глядя в окно. «Я все обдумал и решил, что... В общем, я не собираюсь с этим связываться». «Хочешь остаться чистеньким?» — произнес Богдан, и в его голосе явственно прозвучала угроза. «А ты знаешь, как Мартин сумел отсрочить действие проклятия? Он убивал людей. Ты в курсе, сколько магов погибло от рук охотников за артефактами за всю историю нашего существования? Среди нас нет ангелов, Кароль. Если ты этого еще не понял, тебе нет места в этом соревновании. От тебя требуется всего лишь сообщить Шталю ложную информацию. И я надеюсь, что ты в самом деле заслуживаешь моего доверия». Голос собеседника пропал, но сказанные им слова, казалось, повисли в воздухе и придавили своей тяжестью. Вернувшись за столик, Кароль извинился еще раз и отодвинул тарелку, а следом остывший напиток. Аппетит пропал, как, впрочем, и настроение. Ему уже не в первый раз за последние несколько дней хотелось задать себе вопрос, правильно ли он поступает, продолжая заниматься тем, что привело многих на скамью подсудимых. «Пусть это будет последнее соревнование», — сказал себе Дрозд. «А, возможно, и последнее дело. Скоро все закончится». «Какие-то проблемы?» — поинтересовалась Регина. Он мотнул головой и заставил себя улыбнуться. «Можем идти?» Кароль настоял на том, чтобы расплатиться за ее заказ. И спустя несколько минут они вышли на улицу. Стало теплее, и он вовсе не возражал против того, чтобы немного прогуляться. Приняв решение, Дрозд почувствовал себя гораздо лучше. Что же касалось того, что требовал от него Гордеев, можно подумать об этом позже. Не сейчас, когда время еще есть, а рядом с ним симпатичная девушка, ничего не подозревающая о его тягостных размышлениях и метаниях. Они проследовали вдоль одного из красивейших в городе проспектов, мимо занятых расчисткой снега дворников, торопливых, прохожих, красочных витрин магазинов, фонарей и деревьев. Время от времени Кароль ловил на себя озадаченный взгляд Регины, но больше вопросов она не задавала. Постепенно они снова вернулись к непринужденной беседе, едва знакомых, но симпатизирующих друг другу людей. Об учебниках для магов, особенностях жизни в разных странах, погоде в праздники и прочих мелочах, которые будто сами ложились на язык. Ни слова о планах на будущее и других людях из прошлого и настоящего в их жизни. Дрозд лишь отметил про себя, что колец на пальцах девушки нет, ни помолвочного, ни обручального. Когда оба немного замерзли, Регина предложила заглянуть в крупный торговый центр, до которого они как раз успели дойти. После завтрака заходить в расположенное там кафе никому из них не хотелось. Поэтому они просто прошлись по магазинам, витрины которых показались особенно привлекательными. Чуть позже Каролю пришла в голову идея посетить фотокабину и сделать несколько совместных фотографий. И девушка, чуть поколебавшись, согласилась. На фото она улыбалась, но ему продолжало казаться, что на душе у нее лежала тяжесть, как, впрочем, и у него самого. Но все же хотелось, покидая город, оставить у себя память об этом дне и случайном знакомстве, у которого едва ли будет продолжение. Ему нравилось, что Регина не имела никакого отношения к тому, из-за чего он сюда приехал. Дрозд и не предполагал, как он ошибался. 27 декабря, вечер. Вероника. День не задался с самого утра. Ныл живот, все валилось из рук, а голову будто набили опилками, как у Винни-Пуха. Впрочем, и предыдущие дни оказались не лучше. Я плохо спала. Долгими ночными часами ворочалась в слишком большой для меня одной постели, пытаясь заснуть, а под утро проваливалась в душный и липкий, будто паутина, сон, который не давал практически никакого облегчения. Временами он также приносил жутковатые сновидения, которые я тщетно пыталась забыть на утро, когда за окном показывалось мерклое зимнее солнце, и будильник напоминал о том, что пора вставать. Иногда компанию мне составлял Абрикос, запрыгивал на кровать, укладывался рядом, свернувшись клубком мягкой рыжей шерсти, и начинал громко мурлыкать. Кот наверняка тосковал по хозяину. Как бы я его ни баловала, Дарий все же оставался для Рыжего на первом месте, но Княжевич еще не вернулся, и с каждым днем надежда на то, что он будет дома в праздник, истончалась и таяла подобно туманной дымке. Разумеется, мне хотелось верить в то, что у него получится выполнить свое обещание, но все факты говорили против. Когда он наконец-то позвонил, выяснилось, что у них с напарником одновременно пропали мобильные телефоны, и пришлось покупать новые. Кроме того, дело, которым они занимались в командировке, не слишком продвинулось. Услышав его усталый голос, я едва сдержала слезы, но все же заставила себя разговаривать непринужденно и даже почти весело. Я жалела, что не могу быть вместе с Дарием там, где он в это время находился. Увы, он продолжал оберегать меня от подобных дел, так что даже речи не было о том, чтобы сопровождать его в командировке, как бы я ни пыталась переубедить. По телефону Княжевич уверил меня, что они живут во вполне нормальных и даже комфортных условиях. Но что-то заставляло меня сомневаться. Наверное, я слишком хорошо изучила его, чтобы не замечать даже по интонации мелких признаков того, что он увиливает от чего-то, не обманывает, просто не рассказывает всей правды, чтобы лишний раз не беспокоить меня. Однако от этих умалчиваний было еще хуже. Моя чересчур богатая фантазия рисовала отнюдь не радужные картины, а плохие предчувствия и страшные сны только добавляли к ним темных красок. Чтобы не зацикливаться на этих нерадостных мыслях, я старалась доставать из тайников собственной памяти приятные воспоминания, которые любовно перебирала, словно собранные на морском берегу камушки и ракушки. Их было пока не слишком много, но все же достаточно для того, чтобы на душе становилось светлее. Особенно приятно было вспоминать нашу с Княжевичем свадьбу. Она ничуть не напоминала роскошные празднества из тех, которые так любит устраивать Александр Владимирович и многие другие представители магического сообщества, располагающие временем и финансами. По правде говоря, у нас и гостей-то почти не было. Лишь несколько человек из МН. Не смогла прилететь из Лондона даже моя лучшая подруга Шейла. Зато я надела свадебное платье, которое она шила специально для меня. Правда, в тот момент, когда я, стоя перед зеркалом, застегивала многочисленные крючки на белоснежном кружевном корсете, промелькнула мысль о том, что пока шотландская ведьма его шила, перед глазами у нее стоял совсем другой образ жениха. К счастью, и Шейла, и Дин остались моими друзьями, даже после того, как я призналась им в обмане. Что же касается Тео, то я знала, что всегда найду приют в его доме, если понадобится. Но с моей стороны это могло быть лишь дружеским визитом. Я и сама нередко пыталась зазвать его в гости, ведь с Дарием они, если можно так выразиться, придерживались нейтралитета, подкрепленного воспоминаниями о пережитом в походе за старинным артефактом. Несмотря на отсутствие пышности, наша свадьба осталась в моей памяти одним из лучших дней в жизни. Так ведь и должно быть, правда? Когда не терзаешься сомнениями о правильности собственного выбора и принятого решения, когда замирает сердце от необъяснимого переполняющего все существо чувства, а с человеком, который берет за руку и обещает быть рядом, связывает, как бы банально это ни звучало, не только телесная, но и душевная близость. Когда не веришь своему счастью, когда все просто и радостно, без долгих выяснений отношений, изматывающих скандалов и надрыва. После свадьбы я ощущала себя по-настоящему счастливой, беззаботной и спокойной. Мы решили устроить себе отпуск и почти на целый месяц уехали из города в деревенский дом, в котором когда-то жила моя мама. Теперь он принадлежал нам. За проведенное там время я привыкла просыпаться в расположенной в мансарде комнате, трапезничать на свежем воздухе, ходить босиком по траве, читать, сидя на качелях, которые Княжевич там для меня обустроил, и никуда не спешить. Местные жители нам не докучали. Да и сам дом располагался на отшибе, куда мало кто заезжал даже случайно. Так что мы могли почувствовать себя почти на необитаемом острове, где практически никого, кроме нас, не было. Провиантом мы запаслись заранее. Мобильная связь там работала плохо. А интернет и вовсе отсутствовал. Зато нам с Дарьем принадлежало все время для того, чтобы побыть вместе. Так что мы сполна пользовались и наслаждались каждой отведенной нам минутой безмятежного счастья. Сейчас, когда Княжевич был в отъезде, я по установленному графику ходила на работу в МН, где старалась ничем не выдать своего нервозного состояния. Это получалось, на мой взгляд, вполне успешно. Тренировкой самоконтроля я подолгу занималась еще в школе. Ни к чему, чтобы кто-то из коллег догадался, что я почти перестала спать из-за тревоги за мужа. Однако я стремилась прислушиваться ко всем разговорам, касавшимся дела, которые вели Дарьи с напарником, в тщетной надежде узнать что-нибудь новое. Но никаких известий не поступало. Рабочий день подходил к концу. Предпраздничная атмосфера отличалась суетой и уже начавшейся проявляться небольшой расслабленностью. То и дело кто-нибудь из сотрудников заводил разговор о планах на новогоднюю ночь. Это отзывалось во мне горьковатым укором, заставляя вспоминать, что я еще даже не приступала к генеральной уборке и последующему украшению квартиры. Пожалуй, все же следовало этим заняться и заодно хоть немного отвлечься. Возможно, случится чудо. Кому как не нам, ведьмам и магам, на это надеяться. И Княжевич вернется к 31 числу. Если же нет, то встречать мне Новый год в компании кота, книжного шкафа и телевизора. Обнаружив, что нужная мне бумага осталась в кабинете Дарья, я отыскала ключи и направилась туда. Находиться там без него было странно. Ноздри щекотал запах пыли и надолго запертого помещения. Я подошла к окну, открыла форточку, впуская свежий морозный воздух. Взглянула на стол с придвинутым к нему креслом. И пустой кабинет на несколько мгновений исчез, оставив лишь учащенное биение сердца и теплые вспышки воспоминаний. Дарья касается моей руки. вытаскивает из волос шпильки, наклоняется, сокращая расстояние между нашими губами, нежно, неспешно, так, будто впереди у нас вся жизнь. Чуть позже я оказываюсь на краю стола, а на кабинет опускается магическая завеса, отгораживающая нас от остального мира. Горячий шепот, теплые ладони на моем теле, учащенное биение сердца. Желание пьянящим дурманом вливается в кровь. Одежда становится досадной помехой. Пальцы путаются в пуговицах. Долгожданный и такой желанный шаг навстречу. За дверью послышали шаги, и наваждение спало, возвращая меня в настоящее время. Почувствовав холод, я закрыла форточку и начала искать нужный мне документ. Незапертый ящик стола, жалобно скрипнув и прогнувшись под тяжестью бумаг, едва не рухнул на пол. Я ухватила его обеими руками, зашипев от боли, когда острый край скользнул по коже. На колени мне вывалилась толстая папка, которую Княжевич наверняка забыл вернуть в архив. Я уже собиралась положить папку обратно в ящик, когда взгляд упал на отпечатанные на ней слова. «Охотники за артефактами». Похоже, Дарья изучал информацию о них. Я знала, что к магам, которые этим занимаются, он, мягко говоря, симпатии не питает. Но не только из-за того, что так положено по должности. Именно охотники за артефактами, гонявшиеся за творениями магов Созидания, когда-то убили родителей Княжевича. Сам Дарий тогда был еще ребенком и жил в инквизиторском приюте, куда его забрали насильно. В настоящее время таких заведений уже не существовало, но ему не посчастливилось несколько лет быть воспитанником последнего из них. В том же приюте жил и Мартеншталь. Но теперь все иначе. Они уже не дети, разлученные семьями и оторванные от привычной жизни. Что же касается охоты за артефактами, то ею, насколько мне было известно, продолжал увлекаться и сам Мартин. Он словно ходил по лезвию бритвы и каким-то непостижимым образом умудрялся избегать наказания за то, что делал. Открыв папку, я наткнулась на список с заглавием «Предметы, за которыми может вестись охота». Бумага была новой, отличающейся от остальных пожелтевших листов, что лежали в начале. Похоже, его специально оставили впереди, чтобы изучить в ближайшее время. Телефонный звонок разрезал тишину комнаты, заставив меня вздрогнуть. Я вытащила мобильный из кармана платья. На экране высветился номер Дария, который ему удалось восстановить. Я поднялась и прислонилась к стене, положив папку на стол. Мне вдруг стало неловко, как будто он мог увидеть меня и обвинить в том, что я решила воспользоваться первой попавшейся причиной, чтобы порыться в его кабинете. «Добрый вечер, милая», — произнес Княжевич. Его голос прозвучал так, словно он был совсем рядом, и у меня перехватило дыхание. «Как ты?» «Нормально», — ответила я. «Еще на работе?» «Да». «Как абрикос?» «Хорошо. Ждет тебя». «А ты?» «Еще спрашиваешь?» «Что ты будешь делать, когда я вернусь?» «Ну...» — слегка замялась я. «Приготовлю что-нибудь вкусное. Сварю тебе кофе с кардамоном». «А еще?» Вкрадчиво поинтересовался Дарий. Ощущала, что он улыбается, и на моих губах тоже невольно появилась улыбка. «Что еще?» «Ты там что, совсем один?» «Пока да», — отозвался Княжевич и посерьезнее добавил. «Кажется, у нас появилась зацепка». «Вот как?» — переспросила я, уже собираясь выяснить подробности, когда он снова заговорил. «Меня зовут, позвоню позже. Целую. Береги себя». Разговор уже закончился, а я все продолжала стоять, прижав к щеке телефон и глядя на стол, на краю которого лежала найденная мной папка. Регина. Сидя на кровати, Регина смотрела на стоящий посреди комнаты чемодан. Осталось добавить туда лишь несколько вещей, и можно будет считать, что он полностью собран. Сложно оказалось выбирать самые нужные, привычные, то, с чем не хотелось расставаться. Она напоминала себе, что это не просто временная поездка, поэтому нельзя оставлять ничего из того, что может пригодиться в самое ближайшее время. Разумеется, почти все можно было купить, однако надеяться на это было рискованно. Не заблокируют ли ее банковскую карту до того, как найдется работа? На первое время имеющихся наличных должно хватить, а снимать чересчур большую сумму она побоялась, чтобы это не дошло до ушей дедушки. Из маленькой сумки Регина вытащила несколько фотографий, оставшихся от прогулки с Каролем. Его строгому лицу шла улыбка, но темные глаза оставались серьезными. Сама она на этих снимках тоже улыбалась, кажется, даже почти непринужденно. Было неожиданно приятно пообщаться с кем-то, не знающим о том, кто она, что оставила в прошлом и задумала на будущее. Временами, пока они разговаривали, у Регены появилось желание посоветоваться с новым знакомым, довериться ему, как рассказывают о себе самую искреннюю правду случайным попутчикам. Но она поборола это искушение, и все же ей удалось немного расслабиться и какое-то время просто побыть самой обычной девушкой, которая ходит в кофейне, гуляет по городу и предвкушает новогодние праздники. Удалось ли ей это? Или же Карль почувствовал за ее поведением что-то еще? Возможно, даже то, что она пыталась скрыть от самой себя. В комнате вдруг стало холодно. Регина обхватила себя за плечи и закрыла глаза. Под сомкнутыми веками тут же появились, кружась как в безумном калейдоскопе, кадры воспоминаний. Обычно ей представлялись картины их совместного с Артуром прошлого. Но в последнее время они приходили все реже. Иногда даже казалось, что она начинает забывать его внешность. Не просто черты лица, запечатленные на фотографиях, а то, как его преображала улыбка, как он проводил ладонью по встрепанным волосам, как громко и заразительно смеялся. Эти образы бледнели и колебались, как отражение в бегущей воде, становились расплывчатыми, заставляя сомневаться в том, правильно ли воспроизводит их ее память. Регина закрыла лицо руками. Нестерпимо хотелось плакать, но щеки оставались сухими. Наверное, это неизбежно. Ушедшие люди продолжают жить в душах тех, кто их любил. Однако воспоминания постепенно тускнеют и норовят ускользнуть, как не пытайся удержать. Она взрослеет, а ее жених навсегда остается тем улыбчивым юношей, мальчиком, студентом университета, в коридорах которого больше никогда не прозвучат его шаги, голос, смех, как будто он успел запрыгнуть в уходящий навсегда поезд. А она опоздала, оставшись на перроне с затаенной надеждой на новую встречу. Должно быть, дедушка и другие родственники желают ей только добра, просто видят его иначе. Никто из них не одобрил ее глупой влюбленности в Княжевича. В магическом сообществе брак принято оценивать как союз не просто двух людей, а целых семей или даже кланов. Сложно сосчитать, сколько всего у нее родственников, разбросанных по разным городам и странам. Но почти все они наделены значительной властью и репутацией. Семьи есть и у Дмитрия Шульгина, и у Богдана. С его родителями она даже знакома. У Дарьи вообще нет родных. Он много лет живет сам по себе. То же самое, насколько знала Регина. Можно сказать и про Мартина Шталя. Вероника. Наскоро приготовив себе ужин и накормив кота, я сидела за кухонным столом и перелистывала страницы бумаг в папке, которую нашла в кабинете Дарья. По правде говоря, архивные документы запрещалось выносить из здания МН без специального разрешения, но нередко на это смотрели сквозь пальцы. Я могла бы изучить содержимое папки и на работе, но не хотелось, чтобы кто-то заметил, чем я занята. К тому же я торопилась поскорее попасть домой, к отчаянно вопящему за дверью коту. Абрикосу, похоже, начало передаваться мое нервозное состояние. И закрыть за собой дверь, чтобы никто не побеспокоил. Преодолев соблазн немедленно забраться в горячую ванну, я решила прочесть хотя бы несколько документов в папке. Мне хотелось понять, почему именно ее Дарья оставила у себя в кабинете. Может быть, собирался вернуться к этому вопросу после командировки? Не поставил ли он себе цель вывести на чистую воду и переловить абсолютно всех охотников за артефактами в городе, а то и во всей стране? Список предметов, за которыми может вестись охота, содержал в себе перечень по большей части старинных предметов, которые были созданы с использованием магии созидания, моей, кстати, специализации. Но среди них в списке содержались и другие, помеченные буквой «Д». Что это означало, мне было неизвестно, однако одно из этих наименований оказалось очень знакомым – браслет с рубинами. Мне сразу же вспомнилось то, что совсем недавно, собираясь в особняк Воронича, я надевала его на запястье. Может быть, и речь шла о другом браслете, однако после той же пометки шли слова «хранится в сейфе». Если здесь говорилось о том же браслете, который когда-то был амулетом моей мамы, то, получается, имелся в виду сейф в нашей квартире. Тот самый сейф, из которого я так опрометчиво вытащила браслет, поддавшись желанию куда-то в нем выйти. Подлив себе еще мятного чая, я отодвинула папку и задумалась. Дарья никогда не говорил мне о том, что браслет может относиться к артефактам. Известно ли это было Аркадию Фоглю, бывшему начальнику Княжевича, который стремился заполучить амулет? А если так, то не от Розенберга ли он об этом узнал? И что может означать пометка «Д»? Голова шла кругом, отдельных мыслей не появлялось. Абрикос вышел из гостиной, покружив по кухне, потерся о мои ноги. Я подняла его на руки, отметив, что от тоски котище ни на грамм не похудел, и посадила на подоконник. Уже собираясь продолжить изучение бумаг в папке, я услышала звонок в дверь. Недовольно пошевелив ушами, кот спрыгнул и умчался в прихожую. Кароль. Говорят, что неприятными вещами нужно заниматься с самого утра. В некоторых психологических практиках их называют лягушками. Проглотил лягушку, и весь день свободен, можешь заниматься чем-нибудь другим. Но Кароль принял решение отложить разговор с Мартином до вечера. Слишком приятным выдалось сегодняшнее утро, ознаменованное встречей с красивой девушкой. И портить его еще одной досадной беседой, первая была с Гордеевым, ему совершенно не хотелось. Однако рано или поздно необходимо было выполнять то, что он зачем-то пообещал Богдану. Дросто набрал нужный номер. Он малодушно уповал на то, что Шталь окажется занят и не ответит на звонок. Но спустя несколько показавшихся слишком долгими секунд в телефоне раздался ленивый голос. Разбудил он Мартина, что ли? К горлу внезапно подступил комок. «Есть разговор», — откашлявшись, произнес Кароль. Телефонный диалог не затянулся. Через некоторое время они назначили встречу и прервали беседу. Отбросив мобильник, Дрозд потянулся к лежащей на подоконнике пачке Честерфилда. Сигарет там не оказалось, и Кароль раздраженно смял упаковку в ладонях. Он злился на себя, на свой страх и неуверенность перед магами, которые, он точно это знал, были куда более сильными и беспринципными, чем он сам. Не просто определить, что является худшим из зол в его случае, навлечь на себя гнев Гордеева из-за невыполненного обещания или столкнуться с местью Шталя, в случае, если тот заподозрит, что его намеренно обманули. Лучше даже не пытаться представить себе то, чем все это может закончиться. Дрозд вытащил из бара бутылку коньяка и поставил ее перед собой вместе с двумя запотевшими бокалами. Кондиционер сломался, и чтобы проветрить комнату, пришлось открыть окно. Занавеска раскачивалась. В густой темноте, чуть разбавленной светом фонарей, раздавались громкие голоса людей, заливистый смех, пронзительные свистки автомобильных клаксонов. Пульс города продолжал биться. Казалось, если внимательнее вслушаться в наполнявшие вечер звуки, можно уловить шаги приближающегося Нового года. Незадолго до звонка Мартину Кароль достал фотографии, которые они с Региной сделали в фотокабине. Когда он смотрел на них, хотелось улыбаться. Вспоминались тающие на ладонях снежинки, прогулка по зимнему городу, дразнящий запах кофе, девушка с глазами цвета горького шоколада и тот момент, когда фотокамера громко щелкнула, запечатлевая их вместе. Не возлюбленные, не друзья, даже не приятели, просто случайные знакомые. Но все же при воспоминании об их встрече на душе становилось теплее. Шталь не всегда отличался пунктуальностью. Однако перед дверью его гостиничного номера возник вовремя. Высокий, кажется, еще более похудевший с их последней встречи, в распахнутом черном пальто. На волосах поблескивают капли от подтаявшего снега. Движения резкие, словно он уже на взводе. Кароль устало не по себе. Что если Мартин обо всем догадался? Стараясь не подавать виду, Дрозд предложил ему присесть на единственный стул. Сам опустился на край кровати, взял бутылку и, надеясь, что рука не дрожит, отвинтил пробку. Янтарная жидкость почти до краев наполнила бокалы. «Ты ведь в прошлый раз интересовался, не узнал ли я, над чем работает Гордеев?» — напомнил Кароль. Собственный голос снова показался ему неприятно хриплым. «У меня появилась информация». «Вот как!» — с нарочитым равнодушием отозвался Шталь и, подняв бокал, покрутил его в длинных пальцах. Коньяк медленно стекал по стенкам. Дрозд вспомнил, что, кажется, именно так проверяют качество этого напитка. Да чего же странные мысли лезут в голову, когда нужно думать совсем о другом? «Выкладывай!» Кароль, стараясь не сбиваться, сообщил ему обо всем, что просил сказать Богдан. Под конец монолога он пожал плечами, будто и сам не был уверен в своих словах, и бросил осторожный взгляд на оставшегося невозмутимым собеседника. Поверил или нет, демон его разберет. Со Шталем никогда ничего нельзя знать наверняка. Мартин протянул вперед руку с бокалом. «Ну что ж, за успешный исход соревнования!» «Поддерживаю», — выдохнув, ответил Дрозд. Стекло громко звякнуло при ударе. Жидкость обожгла горло. Опустошив едва ли не весь бокал, он заметил направление взгляда сидящего напротив Шталя. Тот смотрел на выглядывающий из-под белого конверта на столе край фотографии, которую Кароль забыл убрать. Он не успел ничего сделать. Мартин взял снимок, смотрелся, и впервые за все время, что они были знакомы, Дроста заметил на его лице удивление. «Откуда ты знаешь эту девушку?» 29 декабря. Вечер. Регина. Предпраздничный семейный ужин. Дедушка настоял на нем, когда Регина твердо заявила, что в этом году отмечать новогодний праздник в семейном кругу не будет. Впрочем, она подозревала, что есть еще одна причина, а увидев припаркованный возле дома автомобиль Гордеева, окончательно в этом убедилась. На что она только надеялась? На тот маловероятный вариант, будто старший Воронич передумает выдавать ее замуж и, наконец-то, оставит в покое? Чуть замешкавшись в дверях, Регина едва не повернула обратно, но уже в следующую минуту гордо вздернула темноволосую голову и, подхватив юбку чересчур длинного вечернего платья, перешагнула порог. Если это спектакль с ней, в главной роли, она доиграет его до конца. Дед и другие родственники не должны ни о чем догадаться. Ни о ее планах, ни о собранном чемодане, ни о том, что уезжает она вовсе не в то место, о котором им рассказала. Для этого ей понадобится вести себя, как ни в чем не бывало, улыбаться, предвкушая праздничный отдых, и не возражать, что бы ни случилось. Несколько позже Регина пожалела об этом решении. Однако оно уже было принято и давило своей необратимостью. Сложно оказалось не сопротивляться, когда перед тем, как пойти за стол, Александр Владимирович едва кивнул Гордееву, и тот ловким жестом фокусника извлек из кармана черного пиджака обтянутую бархатом коробочку. Не нужно было иметь способности к ясновидению, чтобы угадать, что в ней находится кольцо для невесты, а второе — для жениха. Дед наверняка уже не только припас заранее, но и вручил ее будущему супругу лично. Холодный металл кольца скользнул по коже и туго обхватил безымянный палец. Подняв глаза, Регина увидела, что Богдан улыбается, но, похоже, вовсе не ей, а каким-то своим мыслям. Она тоже постаралась натянуть на лицо улыбку и, поборовшись с неотвязным желанием немедленно стащить кольцо, спрятала руку за спину. Дальше последовал ужин. Регину посадили рядом с дедом, который занимал свое неизменное место во главе стола. По другую сторону от нее расположился Гордеев, который по-прежнему казался задумчивым, однако все же не уходил в себя полностью, вовремя и по делу отвечая на реплики окружающих. На этот раз старший Воронич пригласил лишь самых близких, что для него крайне нетипично. Не было даже Вероники, и этот факт странным образом подстегнул желание ее увидеть. Регина решила, что если кому и расскажет о своем плане побега, так только ей. Их отношения с троюродной сестрой не были особенно близкими и доверительными. Но можно быть уверенной, что та не побежит докладывать обо всем Александру Владимировичу, как сделали бы все остальные. За ужином Регина мало разговаривала, почти не ела и много пила. Обманчиво безобидное вино было ароматным и сладким, как вишневый компот. Но когда, отодвинув тарелку с практически нетронутым десертом, девушка поднялась на ноги, комната медленно закружилась. Садиться за руль в таком состоянии не следовало, а значит, вариантов оставалось немного. Заночевать в особняке, вызвать такси или же уехать отсюда с кем-нибудь другим, кто не так сильно налегал на алкоголь. Стараясь не обнаружить свое опьянение раньше времени, Регина вышла из столовой в холл и, покачнувшись, ухватилась за гладкие лестничные перила. В электрическом свете блеснул круглый камешек на кольце, кажется, изумруд. Когда-то она, сломя голову, носилась по этому дому, выдумывая всяческие игры и прячась среди старинной мебели. Однажды и вовсе взяла моду съезжать по перилам, а то и прыгать со ступенек вниз. Родители ругались, зато дедушка, когда был в настроении, обычно останавливался и протягивал к ней руки, обещая, что поймает ее, не даст упасть. Но это было давно, как будто в другой жизни. А сейчас она падала и падала, и не было никого, кто смог бы подхватить ее внизу. «Тебе стало с нами скучно?» — спросил рядом чей-то голос. И Регина, быстро развернувшись, увидела Гордеева. Когда это он успел к ней подкрасться? От резкого движения ее замутило, и пришлось снова уцепиться за перила. «Хочешь прочитать мне лекцию о правилах поведения за столом?» — отозвалась она. «Нет, всего лишь поговорить. Спросить у тебя кое-что», — ответил Богдан. Его интонации звучали мягко и вкрадчиво, точно у кота, выпрашивающего дополнительную порцию сливок. Регина вопросительно вздернула брови. Что еще он хочет у нее узнать? Поинтересоваться ее согласием на брак? Поздновато, пожалуй. Кольцо уже на ее пальце. Хотя так называемый жених не в курсе того, что, оказавшись за пределами взглядов родственников, она тут же его снимет. Оставлять на себе такие вещи нельзя. Помолвочные и обручальные кольца в магическом мире служили своего рода маячками, подающими сигналы о тех, на кого они надеты. «Тебе ведь приходилось лично сталкиваться с поиском артефактов, правда? Я слышал, ты как-то участвовала в таком походе, вместе с Мартином Шталем», — добавил собеседник с теми же кошачьими интонациями, за которыми ей почудилось острое, как самурайский клинок, любопытство. Регина отвернулась и смяла в свободной руке ткань платья. Откуда Богдан Гордеев об этом узнал? Он ведь живет в другом городе. Да и к чему теперь у нее об этом спрашивать? Она сам артефакт даже не видела. Зато слишком хорошо помнила, какой была, когда вернулась из того похода. Измученная приступом мигрени, стыдом и болью, ошеломленная и напуганная тем, что произошло, но ничуть не меньше собственной реакции на человека, который воспринимала не иначе, как врага. Это было, пожалуй, хуже всего. «Ты знаешь Шталя?» Дернув плечами, спросила Регина, осознав, что пауза в разговоре чересчур затянулась. «Его многие знают», — уклончиво ответил Богдан и, коснувшись руками ее локтей, развернул к себе. Темные глаза смотрели внимательно и пытливо, но все вокруг опять завертелось, и девушка зажмурилась. «Эге, да тебе, похоже, нехорошо», — заметил он. «Или наоборот, слишком хорошо», — хмыкнул спустя секунду. «Где твоя комната?» «Я хочу домой», — пробормотала Регина. «Здесь тоже твой дом, разве нет? Держись за меня, давай, умница». Регина хотела сказать, чтобы он не смел разговаривать с ней, как с дрессированной мартышкой, но язык заплетался почти так же, как и ноги. Ступеньки лестницы, казалось, разбегались под ее шагами. Коридор второго этажа выглядел слишком длинным и петлял, как змея. Остановившись у нужной двери, девушка сама толкнула ее и, наверное, тут же рухнула бы на пол, если б Гордеев не продолжал ее поддерживать. Добравшись до кровати, она обхватила руками пахнущую вербеной подушку и провалилась в долгий сон, наполненный нежеланными, но весьма яркими сновидениями, в которых над ней снова, как в той гостинице, склонялся Мартин, а его прохладные пальцы касались ее щеки, поглаживая по волосам, задерживаясь чуть дольше, чем требовала необходимость проверить ее самочувствие. Кароль. Как бы это ни противоречило логике, но чем меньше оставалось дней до часа Х, тем незначительнее Кароль нервничал из-за предстоящего. Несмотря на вероятность того, что Мартин Шталь рано или поздно раскроет его обман, перспектива вернуться домой радовала и внушала определенную уверенность в завтрашнем дне. Кроме того, Дрозд принял решение, от которого не собирался отворачиваться. Оно заключалось в том, что с началом следующего года охота за артефактами останется в прошлом. Это соревнование будет для него последним. Хватит, наигрался уже. Пусть дальше продолжают без него. А желающие занять его место легко найдутся. Начинать что-то новое так же сложно, как и отказываться от, казалось бы, намертво въевшихся привычек. Однако он уверял себя, что справится. Да, первое время его, несомненно, будет тянуть к прежнему занятию, дарящему немалую долю риска, повышенного адреналина и, что там скрывать, восхитительного ощущения, когда понимаешь, что в твои руки чудесным образом попала самая настоящая редкость. По всей вероятности, это ощущение окажется сродни наркоманской ломке, но придется его перетерпеть. Дальше будет легче. Со временем он постепенно найдет какое-нибудь другое, не менее приятное занятие, конечно, помимо основной деятельности. Работа Кароля заключалась в том, что он проводил время в окружении огромного количества старинных книг. На полках библиотеки, где он занимал должность старшего хранителя, находилось множество фолиантов разных веков. Они попадали туда из частных коллекций. Иногда ему нравилось открывать книги том за томом, рассматривая эклибрисы и пытаться представить себе их бывших, Вернее, самых первых владельцев. Тех, кто когда-то отдал немало монет или ассигнаций за право владеть этими бумажными вестниками прошлых эпох, которые теперь стали вечными обитателями пропахших пылью подземных залов. Да, библиотека находилась в подвальных помещениях огромного особняка, некогда принадлежащего одному из самых знаменитых библиографов в стране. Он коллекционировал преимущественно не обычные книги, а те, что когда-то были созданы в качестве магических предметов. Книги-чудеса, книги-загадки, книги-артефакты. Если бы кто-нибудь из тех, кто окружал Кароля в повсеместной жизни, прознал о его тайном занятии, он потерял бы и работу, и репутацию. Но никто такими сведениями не располагал. А вскоре это и вовсе станет частью прошлого, побледнеет и истончится, как сухой листик поздней осенью. Однако кое-что останется. Воспоминания. Некоторые трофеи, которые он не продавал и не обменивал, оставив себе на память, билеты на самолет, фотографии с Региной. Именно в этих фотографиях Шталь узнал ее и неожиданно отреагировал так, что у Кароля появились подозрения. Его личная жизнь как-то не сложилась, и даже родители так и не смогли организовать ему помолвку с какой-нибудь ведьмочкой, а затем и пытаться перестали. Но Дрозд нередко замечал за собой чутье на чужие романтические отношения и чувства, пусть даже хорошо скрываемые. Вот и сейчас за привычной циничностью Мартина ощущалось что-то другое. Возможно, тот и сам не отдавал себе в этом отчета, но девушка ему нравилась. Пожалуй, данный аргумент стоило использовать в своих целях. Но сначала нужно было выяснить побольше подробностей. Именно этим он и занялся, щедро подлив им обоим коньяка и не забыв украдкой шепнуть несколько слов над бокалом гостя. Всего лишь маленькое развязывающее язык заклинание, когда-то скопированное и спрятанное в хранилище книги с описанием запрещенных магических практик. Почти невинное и действующее только в сочетании с крепким алкоголем. Кароль не надеялся ни на что особенное, однако результат превзошел все ожидания.